из слов об аскетизме Амвросия, архиепископа Харьковского. Аскетизм есть добровольное ограничение себя в удовлетворении естественных потребностей, отречение от дозволенных удовольствий и иногда обречение тела на лишения и страдания для духовных целей. Это начало нравственности, противоположное современному, которое говорит: «Природа твоя одна может предписывать тебе законы. Делай все, чего она требует и к чему влечет тебя». Христианские подвижники знают, что такое природа и в какой степени обязательны для человека ее законы. Они признают ее созданием Божьим и законы ее законами божественными. Зачем же они идут против природы? Они идут не против природы, а против расстройства своей собственной природы и особенно против развращенной воли человека, не способной держать его при удовлетворении потребностей в пределах, предписываемых природою. Прежде нежели человек стал грешником против законов, предписываемых божественным откровением, он был грешником против природы или против законов, вложенных в нее Творцом. Все в природе имеет нужду в пище для продолжения жизни, но один человек способен обращать питание в наслаждение, доходящее до страсти, и уточнять себя пищу до потери здоровья. Итак, чтобы быть только верным природе, человек должен быть аскетом. Это осознавали еще древние языческие философы. Может ли не быть аскетом христианин, желающий воплотить в своей расстроенной природе тот высокий идеал истинно человеческой жизни, который изображен для него в Евангелии? Аскет ест и спит мало, чтобы не дать отучнеть и отяжелеть своему телу и не развести в нем гнезда лености и сладострастия, чтобы не сделать из него гнилого болота, из которого непрестанно поднимаются в область духа вредные испарения праздных и нечистых мечтаний и вожделений. Суровую пищу он предпочитает роскошной и лакомой, потому что при употреблении первой легче соблюсти строгое воздержание. Он остерегается вина, потому что оно производит волнение крови, пробуждающее страсти и излишнюю веселость, через меру развязывающую язык. Нам скажут: все это еще понятно, но зачем эти волосиницы и вериги, эти кели, в которых нельзя ни встать, ни разогнуться? Зачем эти столпы и многолетние стояния на них? Зачем жизнь под открытым небом, лежание на голой земле, питание травой и кореньями? Зачем эти непрестанные коленопреклонения и денноночные пения и молитвословия? Сильные духовные болезни, особенно застарелые, по выражению отцов, врачуются сильными средствами. Мудрено ли, что ревнители духовной чистоты и после многих усилий в борьбе со страстями были оскорбляемы в совести, возникающими из глубины сердца прирождениями греха и чувством боли и страданиями, отвлекали от них свое сознание? Тем более это уместно в начале огненной борьбы разгоревшегося духа с застарелым греховным навыком, так как по зову благодати выходили на это поприще сильные души из всякой глубины нравственного растления. Только тот, кто не принимался за борьбу с застарелыми греховными навыками, не знает, что борьба эта стоит. Далее подвижники по учению апостола Павла переносили свою борьбу со злом из области плоти и крови в невидимую область самих виновников греха, то есть духов злобы. Кто же может объяснить, на какие хитрости нападения невидимых врагов они отвечали своими подвигами, видимыми только с внешней стороны? Наконец, если для них действием благодати, хотя вдали, хотя по временам открывался светлый горизонт вечной блаженной жизни, могли ли они не усиливать своих подвигов, чтобы приблизиться духом к вожделенной цели? Впрочем, святый апостол Павел в этих случаях полагает предел нашей пытливости одним замечанием: «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». 1 послание Коринфянам, 11 глава, 15 стих. высшие аскетические подвиги – это дело свободных избранников. Но аскетизм, как нравственное начало, доступен, как мы сказали, для всех, и самую церковь в ее учении и учреждениях с великой мудростью предлагается каждому православному христианину в мере его сил и духовного возраста. Прививаемый к жизни христиан, живущих в обществе, он скоро обнаруживает не только на духовную жизнь, но и на жизнь общественную и народную, благотворнейшее влияние которого не имеет и которому может только вредить безусловное последование природе. Прежде всего, аскетизм дает развязь и свободу духу и для высших упражнений посредством постепенного отречения от лишних телесных привычек и чувственных наслаждений. Наша чувственность требовательна. Она именно становится господином духа, если дух не господствует над нею. Она, во-первых, отнимает у него время до такой степени, что он, как крепостной раб бесчеловечного господина, не найдет свободного часа, чтобы поработать на себя для своего собственного развития. Она удлиняет сон, одевание, убирание, завтраки, обеды, учащает выезды и приемы, умножает до бесконечности развлечений, наслаждения вкуса, зрения, слуха, изобретает разные игры и забавы, продолжающиеся многие часы дня, а иногда и целые ночи. Некогда! Вот ответ, который достается на долю духа от человека, порабощенного чувственности, когда голос религии или совести призывает его к размышлению о себе, к молитве или другим духовным упражнениям. Несдерживаемая чувственность присвояет себе все силы духа и тела и поедает весь труд их. Какой благодетельный переворот совершил бы в этом направлении общества христианский аскетизм, уменьшая потребности, упрощая жизнь, изгоняя лишнее наслаждение. Нет сомнения, что несколько истинных аскетов в состоянии освежить и обновить умственную и нравственную жизнь многих испорченных людей, и умножение их надобно почитать притоком нравственной силы, которая дает великих деятелей во всех отраслях жизни, способных восстанавливать целые народы. Но по учению откровения корни, дающие жизнь самым этим цветущим духовным отраслям, лежат глубже в силе Божьей. Не только отдельные народы, но и все человечество в Слове Божьем представляется материалом, из которого Господь избирает годные для Царствия Божия. Как золотопромышленник разрабатывает месторождение золота, доколе находит в нем драгоценный металл, так и Господь щадит народы, доколе находит в них души, способные к духовному воспитанию под руководством благодати и к наследию Царствия Божия. Господь терпит еще народ, если предвидит его обращение, как щадит доселе народ израильский. Но если этого не предвидит, стирает его с лица земли. Так Господь погубил весь допотопный мир, потому что он утратил все духовные силы, которым могли бы привиться действия благодати. «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих вовек», — сказал Господь о предпотопных людях. «За не суть плоть». Бытие, 6 глава, 3 стих. Это оплотенение. Это погружение людей в чувственность будет причиной кончины и настоящего мира. Господь сказал, «Сын человеческий пришед, обрящет ли веру на земле?» Лука, 18 глава, 8 стих. «Наша земля уточнена костями святых. Наша история полна великими деяниями угодников Божьих и знамениями благодати Божией. Наша народная сила возникла от святых корней. Дадим ли ложному просвещению и обаятельному влиянию чувственного мира лишить нас этой силы, обездушить нас? Аминь.